Глава 72. «Она тебя тоже ругает?» Ну и вопросы задает этот мальчишка. Разумеется, Беатрис его ругала, если он был виноват, и ставила на место, если он того заслуживал. Но Франсиско Моралес ни за что не признался бы в этом сыну. По крайней мере, в тот день. Поэтому сделал то, что инстинктивно делают все отцы. Притворился, что не расслышал вопрос, и сменил тему. «Знаешь что, давай-ка сажать деревья». Отец и сын уселись в повозку, чтобы перевезти апельсиновые деревья поближе к обочине дороги. Для взрослого человека саженцы весили всего ничего, однако семилетний ребенок мог бы их повредить при попытке сдвинуть с места. Франциско видел, как сын копирует его действия, как в ожидании одобрения косится в его сторону, и думал, так и складываются отношения, так мальчик научится быть тем, кем должен. Потихоньку, как говорит Беатрис, не все сразу. Надеюсь, Франциско-младший не забудет его уроков. Не хватало, чтобы она ругала меня еще и за то, что заставлял ребенка таскать тяжести. Он спрыгнул с повозки и вытащил один за другим все саженцы. Затем протянул руку сыну, чтобы помочь ему соскочить на неровную поверхность дороги. Франциско-младший не желал просто спрыгнуть. Опершись на крепкие руки отца, он сперва подлетел вверх, чтобы продлить пребывание в воздухе, превратив простейшее действие в захватывающее приключение. Франциско отец спросил себя, как давно он сам перестал делать то же самое, подпрыгивать выше положенного, не зная, когда вернется на землю, и какие последствия возымеют его действия. Взяв первое апельсиновое дерево, плод плантации Моралесов-Кортесов, но в первую очередь результат его собственной смелости и предприимчивости, он подумал, что даже решение изменить стратегию всего хозяйства, да что там, историю целого региона не может сравниться с прыжком вверх, который только что сделал, всецело ему доверившись, его семилетний сын. Удовлетворенный результатом своих многолетних усилий, он поднес первый саженец к месту, где тому предстояло укорениться навсегда, и тут он его увидел. Вдалеке, на склоне холма, в сопровождении своего сына появился Эспирикуэта. Поздновато, но все-таки пришел.